Глава 31. Макс. Она храпела. Первым, что я увидел, когда открыл глаза, была Джорджия. Она притулилась рядом со мной на узкой больничной койке. Ее голова лежала на моем плече. И она храпела. Да еще как! Я улыбнулся. Похоже, теперь это будет мой любимый звук. Потом я огляделся. Вокруг было довольно темно, но я знал, где я нахожусь. А вот как я сюда попал... Впрочем, память возвращалась ко мне довольно быстро. Фрагменты и обрывки воспоминаний выстраивались в цельную картину. Я помнил, как сидел на скамье в раздевалке и завязывал коньки перед матчем. Я помнил голоса людей, которые разговаривали со мной, пока я спал. Я слышал их, но приглушенно, словно издалека, как будто меня отгораживала плотная стена тумана. Я помнил назойливое попискивание электронных приборов. Помнил, как кто-то мыл мне лицо теплой водой. Помнил, как меня куда-то везли. Помнил, как Джорджия и медсестры шутили и смеялись, пока они что-то делали вместе. А еще я помнил число. 96. Что оно могло означать? Может, это какой-нибудь номер? Во рту у меня пересохло. Шея болела, но я боялся пошевелиться. Мне не хотелось будить Джорджию. Я и сам чувствовал себя усталым. Очень, очень усталым. Должно быть, я снова ненадолго заснул, потому что, когда я проснулся, Джорджия больше не храпела. Она все так же лежала, положив голову на мою согнутую руку, и смотрела на меня. Наши взгляды встретились, и я увидел, как ее глаза расширились от удивления. «Господи, Макс!» Она рывком села. «Ты пришел в себя?» Говорить мне было трудно, но я все же сумел выдавить пересохшим ртом. «Ты храпела». «Ты что, шутишь? Ты несколько недель пролежал в коме, и первое, что ты сказал, когда проснулся, это то, что я храпела?» Я улыбнулся. И пустила слюнку на мою пижаму. Ее реакция застала меня врасплох. Вместо того, чтобы улыбнуться, Джорджия зажала рот ладонью и заплакала. «Боже мой, Макс, я боялась, что мы тебя потеряем. Я тебя потеряю». «Шш, не надо плакать. Иди ко мне». «Я позову медсестру или врача, или обоих». «Через минуту. А сейчас просто ляг рядом со мной». Не переставая плакать и качать головой, Джорджия пробормотала. «О, Господи, Макс, ты действительно очнулся. Ты живой. Я боюсь ложиться рядом с тобой, потому что мне кажется, что я сплю, и что, когда я проснусь, ничего этого не будет». «Хватит анализировать, Джорджия. Просто ложись». «Как ты себя чувствуешь? У тебя что-нибудь болит?» «Я чувствую себя так, словно на мне целый период отрабатывали силовые приемы. Но мне это не впервой». Она снова легла, опустив голову на мою руку. «Я очень на тебя сердита, Макс. Ты должен был мне сказать». «Прости, милая, я хотел как лучше. Но я постараюсь компенсировать тебе ущерб». «Да уж, постарайся. Думаю, лет 40-50 у тебя есть». Я улыбнулся. «Для кого-то наказание, а для меня — рай». «Ты хоть знаешь, сколько ты провалялся в отключке?» Я отрицательно покачал головой, но потом вспомнил странную цифру. 96 дней? 90? Нет, ты был в коме 18 дней. А почему ты решил, что их было 96? Я пожал плечами. «Мне кажется, что пока я был без сознания, кто-то называл эту цифру при мне». Джорджия озадаченно нахмурилась, но почти сразу ее лицо просветлело. «Должно быть, ты слышал, как мы разговаривали вот об этом». И она махнула рукой в направлении окна. Я повернул голову в ту сторону, прищурился. Весь подоконник был уставлен ярко раскрашенными игрушечными фигурками. Что это? Это 96 оригинальных фигурок героев «Звёздных войн». Вон там, впереди, Йода. Ты дал его мне в тот день, когда мы познакомились. Остальные фигурки прислали тебе твои товарищи по команде, друзья, болельщики. И даже кое-кто из врачей. Джорджия покачала головой. Не могу поверить, что ты слышал этот разговор. И не только слышал, но и запомнил. Что еще ты помнишь? Я коротко пересказал ей подробности, которые всплыли в памяти. Это удивительно, Макс. И я до сих пор не могу поверить, что ты пришел в себя. Знаешь, мне ужасно приятно лежать вот так с тобой. Но я думаю, мне все-таки надо позвать врача, чтобы он тебя осмотрел и подтвердил, что с тобой все в порядке. А еще мне нужно позвонить твоей маме. Она очень за тебя переживала. Очень-очень. Мы все переживали. Я кивнул. Хорошо. Но сначала наклонись ко мне, хорошо? Ближе, ближе. Джорджия чуть приподнялась на локте и наклонила голову, так что мы оказались лицом к лицу. Мои руки весили, казалось, по 300 фунтов каждая, но я все-таки сумел коснуться ладонью ее щеки. Глаза Джорджии блестели от счастья. «Я тоже тебя люблю», — сказал я. Она прижала руку к груди. «Значит, ты слышал, как я тебе это говорила?» «Конечно. Твои слова дали мне силы бороться». Через 8 дней меня выписали. Прошла еще неделя, прежде чем мне удалось уговорить моих родных вернуться по домам. Мне было очень неловко, что из-за меня они оказались на целый месяц оторваны от своих домов и привычных дел. Кроме того, мне не терпелось остаться с Джорджией наедине. Ходил я пока с трудом. До полного выздоровления было еще далеко, поэтому я лежал на диване, пока Джорджия выпроваживала последнего гостя. Наконец, в доме воцарилась тишина. Джорджия вернулась в спальню и подошла ко мне. «Ты тоже это слышишь?» — спросил я. Она машинально обернулась через плечо. «Нет. А что я должна слышать?» Я поймал ее за руку. «Стоны. Я слышу, как ты стонешь». Джорджия хихикнула. «Я не стонала». «Значит, это предчувствие». Я нащупал пуговицу на ее джинсах. «И вообще, какого черта на тебе столько одежды? В конце концов, мы в Калифорнии, а не на Северном полюсе». «Я думаю, дело просто в том, что последний из твоих многочисленных братьев вышел из дома всего пару минут назад». Я расстегнул пуговицу и взялся за язычок молнии. «Надеюсь, ты заперла входную дверь?» «Конечно. Ведь мы в Калифорнии, а не на Северном полюсе». «Эй, ты что задумал? Врач сказал, тебе нельзя напрягаться еще по крайней мере 5-6 недель». «Во-первых, он сказал не 6 недель, а всего 1,5 месяца. А во-вторых, он имел в виду 1,5 месяца после операции. А после операции прошло уже больше месяца». «Но меньше 1,5», — парировала она и прикусила губу. «Послушай, Макс, я не хочу, чтобы ты снова что-то себе повредил». «Ничего со мной не случится. А знаешь почему?» «Почему?» «Потому что на этот раз, как для разнообразия, так и в медицинских целях, ты будешь делать все сама. Оседлай меня, крошка». «Ну ладно». Я видел, как в ее глазах вспыхнул знакомый огонь. «Только тебе действительно придется меня слушаться. На этот раз ты будешь внизу, так что не вздумай командовать». Я состроил невинную гримасу, а сам сжал пальцами ее шею, как она любила. «Не буду». Раздевались мы, как и всегда, в лихорадочной спешке. Джорджия справилась первой и поспешила мне на помощь. Я, наверное, мог бы раздеться и сам, но мне нравилось смотреть, как она стоит передо мной на коленях, сражаясь с пряжкой ремня. Брюки она стянула с меня вместе с трусами, чувствительно царапнув ногтями кожу. Еще секунда, и Джорджия уселась на меня верхом, и я ощутил влажный жар ее киски. «Я хочу тебя, Джорджия», — проговорил я хрипло. «Если бы ты только знала, как сильно я тебя хочу». «Я тоже тебя хочу». Она уперлась мне в плечи ладонями и приподнялась на четвереньки. Я просунул руку между нашими телами и, сжав член в кулаке, провел им по ее мокрой расщелинке. Улыбнувшись, Джорджия наклонилась, чтобы поцеловать меня, одновременно нанизываясь на меня на всю длину. И мне понадобилась вся моя сила воли, чтобы не сделать ответное движение бедрами. Мое желание нарастало и достигло такой силы, что у меня затряслись руки. Джорджия это заметила. «С тобой все в порядке? Как ты себя чувствуешь?» «Лучше, чем когда-либо». Она ненадолго замерла, пытаясь отыскать положение поустойчивее. Потом начала плавно двигаться вперед и назад, и я почувствовал себя на седьмом небе. Эта женщина была любовью всей моей жизни, и сдерживаться было для меня мукой. Какое-то время спустя Джорджия выпрямилась и, выгнув спину, ухватилась руками за мои колени. Опираясь на них, она то покачивалась из стороны в сторону, то вращала бедрами, то приподнималась, то снова насаживалась на меня. Когда с ее губ сорвалось мое имя, я утратил контроль над собой. К черту врачей с их идиотскими рекомендациями. Если мне суждено умереть, я хотел бы умереть именно так, полностью слившись с женщиной, которую я любил и с которой собирался прожить чертову уйму лет. И я начал отвечать на каждое ее движение своим движением, своим выпадом или качанием, стараясь выдержать ритм, который был только нашим. Это, однако, встревожило Джорджию. «Макс!» — выдохнула она. «Я здесь, детка». «Ты не должен». «Все в порядке. Мне хорошо». Кульминации мы достигли одновременно. Еще никогда в жизни я не испытывал ничего подобного. Это было прекрасно и правильно, и по-настоящему. Джорджия сжала меня крепче. Ее пальцы зарылись в мои волосы. Губы снова и снова твердили мое имя. Потом ее глаза закатились, наступила разрядка. Ее тело слегка обмякло, и вот тут-то я сделал последний, самый мощный выпад, почти подняв ее на себе, и тоже кончил. Потом мы долго лежали, пытаясь отдышаться. Или недолго, а всего пару минут, но это не имело никакого значения. Я только что пережил лучший в жизни оргазм. И Джорджия тоже. Так, во всяком случае, мне казалось. Я погладил ее волосы. «Ты как?» — спросила она шепотом. Я поцеловал ее в макушку. «Все хорошо. Честно». Она вздохнула. «Знаешь, я ведь все еще на тебя сердита». «Если ты впредь будешь сердиться так, я, пожалуй, начну злить тебя каждый день». Джорджия шлепнула меня по плечу. «Ты меня бросил и разбил мне сердце». «Я знаю. Клянусь, я сделаю все, чтобы исцелить твое бедное сердечко». От Тейта она знала, что перед тем, как со мной случилась эта беда, я наконец-то решился на операцию. Но только сейчас мне пришло в голову, что Джорджия, скорее всего, понятия не имеет, почему я принял такое решение. «Тейт рассказывал тебе, как я ездил на Лонг-Бич?» Она приподняла голову и посмотрела на меня, смешно наморщив нос. «На Лонг-Бич? Нет. Но я знаю это место. Там находится один из наших цветочных бутиков». «Бессмертные розы. Да». Я кивнул. «Когда я только приехал в Калифорнию, я все еще пребывал в сомнениях. Я не был уверен, что поступил правильно, когда расстался с тобой. Но я не хотел рисковать. Если бы со мной что-то случилось, тебе было бы очень больно». Чтобы привести в порядок мысли, я начал ездить по окрестностям Лос-Анджелеса, и в конце концов меня занесло на Лонг-Бич. Там я выгуливал собак на специальном пляже. Их нужно было напоить. Я пошел за водой и наткнулся на твой магазин. В самом деле? Угу. Естественно, я зашел. Девушка за прилавком показала мне образцы цветочных композиций и упомянула, что у вас есть специальная база данных, где собраны подписи и посвящения для сопроводительных карточек. Ну, помнишь, ты рассказывала, что сама подбирала подходящие цитаты из книг и стихотворений для клиентов, которые не могли решить, что написать на карточке? Джорджия кивнула. Так и было. Когда я открыла свой первый магазин, я держала там несколько книг Скотта Фиджеральда. Сначала я просто делала закладки на тех страницах, где мне попадалась подходящая цитата, а потом стала выписывать их в отдельную тетрадь. А потом Мэгги разместила эти цитаты на вашем сайте и добавила несколько своих, подхватил я. Но не в этом дело. Понимаешь, я колесил по всей Южной Калифорнии, пытаясь понять, что мне делать. Но оказалось, что ответ на вопрос, который так меня мучил, был в одной из цитат, которую ты выбрала много лет назад. Да? В какой же? Я слегка прикрыл глаза. «Это всегда была ты», — продекламировал я с чувством. Глаза Джорджии увлажнились, но она улыбалась. «И ты тоже. Ты тоже был всегда».